Через месяц мы вернулись в Кронштадт, и я поступила в школу. Школьные годы. Училась, как все. Никаких особенных увлечений школьными предметами у меня не было. Никогда дома не готовила уроки. Легко запоминала то, что рассказывал педагог в классе, тем и обходилась. Терпеть не могла химии, физики, математики. К сожалению, в советской школе очень мало времени уделяют изучению истории, литературы, что мне было интересно. И я сидела, тараща полусонная, отупевшая глаза на доску с алгебраическими задачами или теоремами, и с нетерпением ждала звонка, чтобы бежать на улицу. Во всяком случае, на другой же день, как ушла я из школы, немедленно и на всю жизнь очистились мои мозги от всего, чем с таким усердием начиняли их мои учителя. И никакие силы мира не заставят меня вспомнить, чему же меня там учили. Просто не знаю. И только учитель пения, но о нем дальше. Игрушек в детстве у меня было мало, и играть с ними я не любила. Но читать научилась рано, и притом сама. С первых же классов школы стала непременной участницей всех школьных концертов, и сразу ко мне прилипла кличка «Галька-артистка». Дразнили меня так ребята. «Галька-артистка! Галька-артистка!» В первом классе я получила свою первую премию за пение. 3 метра ситца, белого в горошек, и бабушка сшила мне из него платье с воланами. Пение стало моей страстью. Пою везде, на улице, в школе, в компаниях, дома. Голос мой разносится на весь двор. Ну, Галька-артистка поет. В школу ходила, потому что так полагалось. Но после уроков скорее на улицу с девчонками, мальчишками бегать, играть до вечера. Подруг в настоящем значении этого слова у меня не было. Я предпочитала играть с мальчишками. Да и они меня любили, вероятно, за то, что не задавалась и никогда не жаловалась. Как равноправный с ними товарищ, бегала по крышам, кидалась камнями, локти и коленки всегда в ссадинах и болячках, а иногда и нос разбит. Был такой случай. На 3-й год учебы я перешла в другую школу. Ввела меня учительница в класс. Вот, мол, новая ученица, Галя Иванова. Хорошенькая я уже была, а мой единственный халатик в черную и белую клеточку, сшитый бабушкой, хоть и потрепался он за 3 года, а носила я его с большим достоинством. Тем более, что кудри мои украшала красная шелковая ленточка, подаренная мне в школе на Новый год. Несколько лет она была моим главным украшением на все случаи жизни. Села я за парту, все мальчишки на меня глаза пялят, а один из них... Должно быть, я произвела на него неотразимое впечатление, и он решил за мной поухаживать. Взял железную пуговицу, да из рогатки в меня и пульнул. И попал мне в лоб, прямо между глаз. Сразу вздулась огромная шишка. Я видела, кто это сделал. Ну, в классе паника, девочки меня под руки и в учительскую, а у меня от боли слезы, как горох, сыплются. Ведь это чудо, что он мне глаз не выбил. Мальчишка испугался ужасно. Директор школы: «Кто это сделал?» «Не знаю, не видела». Мой ответ, конечно, вызвал бурю восхищения среди ребят. Вот, мол, девчонка, а не продала. И вознес меня на пьедестал. А тот мальчишка потом стал моим лучшим другом и телохранителем. Защищал и никому не давал в обиду. Вот в этой школе я и встретилась с моим первым учителем пения, Иваном Игнатьевичем, совершенно одержимым любовью к своему предмету. Именно по призванию своему он был педагогом, а не по необходимости. Как часто случается, что несостоявшаяся карьера певца или пианиста приводит в школу на преподавательскую работу, где человек просто тянет лямку, отбарабанивая на рояле в положенные часы примитивнейшие мелодии или разучивая с ребятами массовые песни типа «Сталин, наша слава боевая», «С Сталин нашей юности полет —